Глава 7. Арена технобоевика оказалась грандиозным сооружением, спрятанным в самых глубинах Нижнего города. Мы спускались по винтовой лестнице, и с каждым шагом воздух становился плотнее от концентрированной энергии. Стены светились пульсирующими голограммами, а в воздухе витали частицы чистых данных, создавая эффект цифрового снегопада. «Добро пожаловать в сердце кода», — торжественно произнесла Глитч, когда мы достигли главного зала. Единственное место в Техноленде, где корпоративные правила не действуют. Зрелище, открывшееся перед нами, заставило меня застыть в изумлении. Огромная сферическая арена диаметром не менее 100 метров парила в центре зала, окруженная концентрическими кольцами трибун. Но самое поразительное, арена была полностью виртуальной, созданная из чистых световых проекций и силовых полей. Новая локация. Арена сердца кода тип. Виртуально-физическая гибридная среда особенности. Полное погружение сознания, реальные физические последствия виртуальных повреждений и уровень опасности. Экстремальный. Трибуны заполняли самые разнообразные существа, от почти человеческих киборгов до сущностей, которые едва ли можно было назвать живыми. Здесь собрались отбросы Техноленда. Изгнанные и неудачные эксперименты корпораций, хакеры-террористы и просто те, кто жаждал увидеть настоящее зрелище. «Каковы правила?» – спросил Шляпник, с интересом разглядывая арену. «Простые», – ответила Глитч. «Команды по 3 бойца. Каждый раунд – различная виртуальная среда с уникальными условиями. Побеждает команда, которая либо уничтожит всех противников, либо выполнит основную задачу уровня 1. Айлин приняла форму серебристой девушки с металлическими крыльями. «А что происходит, если тебя убивают в виртуальной среде? Твое сознание получает реальный урон», – мрачно ответила Глитч. «Технология полного погружения делает виртуальную боль настоящей. Слишком серьезные повреждения могут привести к коме или даже смерти мозга. Критическая информация. Смерть в арене может быть реальной рекомендацией. Избегать критических повреждений любой ценой системы регенерации ограничено». Мы подошли к регистрационной стойке, где роботизированный администратор сканировал участников. «Команда межмировые странники», — объявила Глитч. «Участники. Кира, лидер и трансформер, Шляпник, стрелок и тактик, Айлин, метаморф и поддержка». Сканер пробежался по нашим телам лучами различных цветов. Когда дошла очередь до меня, аппарат завис на несколько секунд, издавая странные звуки. Ошибка анализа. «Неопознанный тип существа. Биосигнатура не соответствует известным паттернам», — объявил робот. «Запиши его как уникальный класс», — приказала Глитч, вводя какие-то коды в консоль. «Статус в турнире. Уникальный класс с особые привилегии. Доступ к расширенным настройкам виртуальной среды ограничения. Повышенное внимание системы мониторинга. Первый раунд начинается через 5 минут». Раздался голос по всей арене. «Команды, занимайте позиции в капсулах погружения. Нас провели к 3 металлическим капсулам, напоминающим футуристические гробы. Внутри каждой находился лежак, окруженный десятками иглоэлектродов. Не бойтесь игл», — успокоила Глитч. «Они установят нейронную связь для полного погружения. Это может быть болезненно в первый раз, но я готов», — перебил я, ложась в капсулу. Крышка закрылась с мягким шипением, и тысячи игл одновременно коснулись моего тела. Боль была мгновенная и всепоглощающей, словно молния пронзила каждую клеточку моего мозга. Но вместо того, чтобы причинить вред, это ощущение трансформировалось в нечто невероятное. Нейронная связь установлена. 97% предупреждения. Обнаружены аномальные синаптические паттерны. Система адаптируется к уникальной структуре вашего сознания. Внезапно все исчезло. Я парил в бесконечной черноте, ощущая только пульс собственного сердца. Затем реальность начала материализоваться вокруг меня, пиксель за пикселем, как гигантская трехмерная картина, рисующая сама себя. Первый уровень. Город призраков. Я стоял на крыше разрушенного небоскреба в центре постапокалиптического города. Небо было затянуто красными тучами, а между руинами зданий бродили светящиеся фигуры, цифровые фантомы, остатки удаленных программ. Миссия первого раунда. Найти и активировать 3 терминала управления время. 15 минут противники. 2 команды по 3 игрока. Цифровые фантомы особенности локации. Нестабильная гравитация, энергетические бури. Рядом со мной материализовались Шляпник и Айлин. Шляпник теперь был облачен в высокотехнологичную броню с множеством встроенного оружия, а Айлин приняла форму крылатого киберангела с энергетическими лезвиями вместо рук. «Офигеть», — выдохнул Шляпник, оглядываясь. Это же полноценная реальность, виртуальная реальность, поправила Айлин. Но ощущения абсолютно настоящие. Я сосредоточился на своих способностях. В этой цифровой среде моя трансформация работала по-новому, я мог чувствовать код, из которого состоял весь мир, и более того, влиять на него. Активированы цифровые способности доступно. Анализ кода окружения, базовая модификация виртуальных объектов, синхронизация с сущностями, новый навык. Хакинг реальности, Ур-1. Первый терминал должен быть в центральной башне, сказал я, указывая на самое высокое здание. Но нам нужно остерегаться других команд. Словно в ответ на мои слова, с соседней крыши раздался оглушительный взрыв. Оттуда поднималось облако дыма и искр. Кто-то уже начал активные действия. Команда «Кровь и Хром», определила Айлин, всматриваясь в дым. Узнаю их стиль, грубая сила и мощное вооружение. А где третья команда? Спросил шляпник, сканируя окрестности через прицел своего оружия. Ответ пришел мгновенно. Невидимая сила ударила меня в спину, отбросив к самому краю крыши. Обернувшись, я увидел трех фигур в маскировочных костюмах, практически сливающихся с окружением. «Тени нейронов!» — крикнула Айлин, разворачивая энергетические крылья для защиты. «Специалисты по скрытности и засадам. Противник. Команда тени нейронов — участники. Призрак, лидер-невидимка, вирус, хакер, фантом, ассасин-тактика. Скрытные атаки, информационные вирусы, точечные удары. Лидер команды, призрак, был едва различим даже вблизи. Его тело постоянно мерцало, переходя между состояниями материи и энергии. В руках он держал два энергетических клинка, способных разрезать даже цифровую материю. Новенькие думают, что смогут пройти дальше первого раунда. Насмешливо произнес он голосом, звучащим как эхо в пустом коридоре. Какая наивность! Он исчез, растворившись в воздухе, и в следующий момент его клинок пронзил пространство там, где секунду назад находилась моя голова. Я успел отклониться в последний момент, активировав свою способность хакинг реальности. Активирован навык. Хакинг реальности эффект. Замедление времени в радиусе 3 метров на 2 секунды энергозатраты. 25% от общего запаса. Время вокруг меня замедлилось, и я смог разглядеть истинную форму призрака. В замедленном времени его маскировка стала видимой как волнообразные искажения воздуха. Я схватил его за запястье и активировал биосинхронизацию. Прикосновение к цифровому существу было как удар молнии в обратную сторону. Вместо того, чтобы энергия входила в меня, моя биоэлектрическая аура хлынула в его системы, вызывая короткое замыкание. «Что за черт?» – закричал призрак. Его маскировка полностью отключилась, обнажив худое тело, покрытое светящимися схемами. Критический эффект. Биоэлектрическая перегрузка противника, урон. 40% здоровья врага, побочный эффект. Временное отключение цифровых способностей. Воспользовавшись замешательством врага, я трансформировал правую руку в хитиновую клешню и нанес мощный удар в грудь призрака. Звук был как треск ломающихся веток, его ребра не выдержали силы удара. «Призрак!» — крикнул второй член команды. Вирус, низкорослый тип в очках виртуальной реальности. Он начал лихорадочно вводить команды в голографическую клавиатуру, и воздух вокруг нас наполнился искажающими код вирусными программами. Атака. Информационный вирус эффект. Искажение восприятия реальности, снижение координации длительность. 30 секунд. Мир вокруг меня начал плыть и искажаться. Здания меняли формы, гравитация работала то в одну, то в другую сторону, а звуки доносились с задержкой. Но моя гибридная природа оказала неожиданное преимущество, вирус не мог полностью захватить контроль над сознанием, которое было частично органическим, частично цифровым. «Я могу бороться с этим», — крикнул я команде и сосредоточился на своих новых способностях. Сопротивление вирусу. Активирована уникальная природа сознания, создает иммунитет к стандартным информационным атакам, побочный эффект. Возможность обратной атаки. Я направил свою биоэлектрическую энергию в цифровую среду и начал переписывать вирусные программы, превращая их из врагов в союзников. Это было похоже на управление роем насекомых в моем прошлом воплощении, только вместо живых существ я контролировал программы. Невозможно. Вирус выглядел ошеломленным, наблюдая, как его собственное оружие поворачивается против него. «Никто не может переписать хаос-код в реальном времени». «Я не никто», — ответил я, направляя перепрограммированные вирусы на их создателя. Программы, теперь подчиненные моей воле, атаковали вируса, вызывая у него системные сбои. Его аватар начал глючить, Части тела исчезали и появлялись, лицо искажалось цифровыми артефактами. Тем временем Шляпник и Айлин сражались с третьим противником, фантомом, киберниндзя с молниеносными рефлексами. Шляпник использовал свою мультипушку, стреляя энергетическими снарядами разных типов, а Айлин атаковала в ближнем бою своими энергетическими крыльями. «Кира!» — крикнул Шляпник. «Нам нужна помощь! Этот ублюдок слишком быстрый!» Фантом действительно был поразительно быстр. Он перемещался между атаками как призрак. Его тело мерцало и исчезало, появляясь в самых неожиданных местах. Каждый его удар оставлял глубокие порезы на броне Шляпника. Анализ противника. Фантом специализация. Скоростные атаки, телепортация, удары в критические точки слабость. Зависимость от алгоритмов предсказания движений. Я понял, в чем проблема. Фантом не был просто быстрым, он использовал и алгоритмы для предсказания наших действий и перемещался туда, где мы будем, а не туда, где мы есть. У меня есть идея, крикнул я. Айлин, когда я скажу, замри на месте. Шляпник, стреляй куда угодно, только не целься в него. Я активировал способность синхронизации с сущностями и попытался подключиться к алгоритмам фантома. Это было как попытка схватить молнию голыми руками. Его программы работали с невероятной скоростью, обрабатывая тысячи вариантов в секунду. Синхронизация с и противника. 15%, 32%, 51%, 67%. 89% предупреждения. Перегрузка нейронных связей, критическая точка через 10 секунд. «Сейчас!» — крикнул я. Айлин мгновенно застыла в воздухе, а Шляпник начал стрелять в случайные направления. Алгоритмы фантома не смогли обработать такое хаотичное поведение. Он материализовался прямо под дулом оружия Шляпника. «Что за?» — он не успел договорить. Энергетический заряд в упор снес ему половину торса. Фантом рухнул на землю. Его аватар начал распадаться на пиксели. Победа над командой тени нейронов, получен опыт. 750 пунктов повышения уровня. Хакинг реальности, УР-2, новая способность. Цифровое доминирование. Неплохо для новичков, прохрипел призрак, прежде чем его аватар окончательно исчез. Но наша радость была преждевременной. С другой стороны города донесся звук мощного взрыва. Команда Кровь и Хром очевидно справилась со своими задачами. Нам нужно торопиться, сказала Айлин. До конца раунда осталось 8 минут. Мы ринулись к центральной башне, прыгая с крыши на крышу. Моя трансформированная форма позволяла совершать невероятные прыжки, а новые цифровые способности помогали находить оптимальные маршруты, анализируя структуру виртуальной среды. Навык. Анализ кода окружения, обнаружен оптимальный маршрут, экономия времени. 40%. Первый терминал находился на 50-м этаже башни, в центре зала, окруженного цифровыми фантомами. Эти существа были остатками удаленных программ, искаженные силуэты, излучающие статические помехи. Они реагируют на движение, прошептал Шляпник. Если мы будем двигаться медленно, нет времени на осторожность, перебил я. У меня есть лучшая идея. Я активировал цифровое доминирование, новую способность, полученную после победы над тенями нейронов. Эта сила позволяла мне временно подчинять низкоуровневые и сущности. Активировано. Цифровое доминирование цели. 15 цифровых фантомов, успешность. 87% длительность контроля. 3 минуты. Фантомы мгновенно прекратили враждебные действия и расступились, создавая нам проход к терминалу. Я коснулся консоли, и моя биосинхронизация активировала ее мгновенно. Первый терминал активирован. Команда «Межмировые странники». Плюс 1 очко. 1 активирован, 2 осталось, сказала Айлин. Где следующий? Я сосредоточился на карте уровня, которую мой анализ кода собрал автоматически. Восточная башня, 75 и краткий этаж. Но там есть проблема, это территория команды «Кровь и Хром». Второй терминал активирован. Команда «Кровь и Хром». Плюс 1 очко. Дерьмо, выругался Шляпник. Они тоже нашли один из терминалов. Значит, все решит третий терминал, решительно сказал я. Где он? Сканирование показало, что последний терминал находится в самом сердце города, в подземном комплексе, охраняемом боссом уровня, огромным цифровым драконом. Финальная цель. Дракон данных, уровень сложности. Экстремальные особенности. Иммунитет к большинству атак, регенерация, контроль над локальной средой, награда за победу. Плюс 3 очка, автоматическая победа в раунде. Дракон? Переспросил Шляпник. Серьезно? В киберпанк-сеттинге? Это виртуальная реальность, напомнила Айлин. Здесь возможно все, что можно запрограммировать. Мы спустились в подземные туннели, где воздух густел от концентрированных данных. Стены светились потоками информации, а пол вибрировал от мощных энергетических полей. В центральной камере нас ждал дракон данных, величественное создание из чистого света и информации. Его тело было сплетено из миллионов строк кода, а глаза представляли собой вращающиеся галактики цифр. Размах крыльев достигал 30 метров, а каждое движение создавало волны электромагнитных помех. Босс-противник, дракон данных здоровья, 10 000, 10 000 особые способности, дыхание вирусами, хвост-хлыст из энергии, призыв цифровых миньонов слабость, ядро в центре груди. Как мы вообще должны с этим бороться? Шляпник выглядел ошеломленным. Вместе, ответил я, чувствуя прилив решимости. Айлин, отвлекая его внимание в воздухе. Шляпник, обстреливай слабые места в броне. Я попробую добраться до ядра. Дракон заметил нас и взревел. Звук был как взрыв тысячи серверов одновременно. Из его пасти вырвался поток вирусных программ, которые начали разъедать пол и стены. Атака. Дыхание вирусами эффект. Постепенное разрушение окружения, заражение цифровых систем защита, держаться на расстоянии. Айлин взмыла в воздух, трансформируясь в крылатую серебристую стрелу. Она атаковала дракона с разных сторон, заставляя его поворачиваться и терять концентрацию. Шляпник занял позицию за укрытием и начал методичный обстрел, целясь в сочленение между чешуйками кода. Я же активировал все свои способности одновременно, хакинг реальности, биосинхронизацию и анализ кода. Это была невероятная нагрузка на мою нервную систему, но я чувствовал, что должен рискнуть. Комбинированная атака, тройная синхронизация нагрузка на систему, 95% вероятность перегрузки, 67% потенциальный эффект, кратковременный контроль над боссом. Мир вокруг меня замедлился до ползучего темпа. Я мог видеть каждую строчку кода, из которой состоял дракон, каждый алгоритм, управляющий его поведением. И самое главное, я нашел уязвимость. В центре его ядра находился небольшой фрагмент старого кода, написанного на древнем языке программирования. Этот фрагмент был создан еще до появления современных систем защиты и не имел иммунитета к прямому биоэлектрическому воздействию. Я рванул вперед, активируя частичную трансформацию. Мои руки превратились в длинные хитиновые клешни с острыми наконечниками, а спина выгнулась, выпуская дополнительные конечности для лучшей маневренности. Трансформация. Боевая форма насекомого скорость. Плюс 150% ловкость. Плюс 200% урон в ближнем бою. Плюс 300%. Дракон попытался ударить меня хвостом, но я проскользнул между его лапами, карабкаясь по чешуйчатому телу как паук. Каждое прикосновение моих клешней к его коду вызывало искры и системные сбои. «Кира!» — крикнула Айлин. «Он готовится к чему-то большому». Дракон начал светиться все ярче, накапливая энергию для мощной атаки. Я понял, что времени почти не осталось. Достигнув ядра, я вонзил обе клешни в светящийся кристалл в центре груди дракона и выпустил всю свою биоэлектрическую энергию за один раз. Критическая атака. Биоэлектрическая перегрузка ядра урон. 8500 критический эффект. Временный паралич оставшееся здоровье босса. 1500-10 000. Дракон застыл, его тело содрогалось от электрических разрядов. Но это продлилось всего несколько секунд. Я истратил почти всю свою энергию. «Сейчас!» — крикнул я команде. «Добейте его!» Шляпник переключил оружие в режим максимальной мощности, а Айлин трансформировалась в огромное энергетическое копье. Их атаки попали в цель одновременно, и дракон взорвался в ослепительной вспышке света. Босс повержен. Команда «Межмировые странники» побеждает в первом раунде. Победа в первом раунде, получен опыт, 2500 пунктов повышения уровня. Общий уровень повышен до минус 1, новые способности разблокированы, время отдыха до второго раунда, 10 минут. Виртуальная среда начала растворяться, возвращая нас в реальность капсул погружения. Крышки открылись с шипением пара, и я сел, чувствуя одновременно истощение и прилив адреналина. Невероятно, восхищалась Глич, наблюдавшая за боем через мониторы. Ты не просто победил дракона, ты переписал его код в реальном времени. Трибуны взорвались овациями. Зрители неистовствовали, и многие из них записывали голограммы нашего боя для дальнейшего изучения. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Юки, которая все это время волновалась на трибуне. «Как будто пропустил через себя молнию», – честно ответил я. «Но это того стоило. Шляпник и Айлин тоже выглядели изможденными, но довольными. «Второй раунд будет тяжелее», — предупредила Глич. «Вас заметили. Команды начнут изучать ваши способности и разрабатывать контрмеры. А кто остался в турнире?» — спросил Шляпник. «Команда Кровь и Хром прошла, уничтожив своих противников грубой силой. Цифровые Валькирии использовали тактику координированных атак и тоже прошли. И еще одна команда, Синдикат Нейронов, они специализируются на ментальных атаках. Противники второго раунда. Три команды элитного уровня, каждая имеет специализацию и опыт рекомендация. Изучить их тактики и подготовить контрмеры. Второй раунд через 10 минут», — объявил голос системы. «Локация. Лабиринт кошмаров. Цель. Достичь центра лабиринта и активировать портал». «Лабиринт кошмаров?» — переспросил я. Глич помрачнела. «Один из самых опасных уровней. Лабиринт постоянно меняется, а стены населены пожирателями страха, существами, которые питаются эмоциями и создают персональные кошмары для каждого игрока. Особенности уровня: изменяющаяся структура, психологические атаки, персонализированные угрозы, рекомендация. Контролировать эмоции, не поддаваться иллюзиям». Я почувствовал, как в груди поднимается знакомое чувство решимости. С каждым пройденным испытанием я становился сильнее, и мои способности раскрывались все полнее. «Мы готовы», — сказал я, глядя на команду. «Что бы там ни ждало нас в этом лабиринте, мы пройдем через это. Второй раунд начинается. Участники, в капсулы». Мы снова легли в капсулы погружения, и иглы установили нейронную связь. На этот раз процесс был менее болезненным, моя нервная система уже адаптировалась к технологии. Второй виртуальный мир материализовался вокруг нас медленно, словно проявляющаяся фотография. Мы стояли перед входом в огромный лабиринт, стены которого были сделаны из живой тьмы. Она пульсировала и переливалась, создавая ощущение, что мы смотрим на поверхность Черного океана. Локация. Лабиринт кошмаров. Время на выполнение: 20 минут. Особые условия: персональные кошмары, меняющаяся структура, пожиратели страха. «Держитесь вместе», — приказал я команде. «И помните, все, что вы увидите, может быть иллюзией». Мы вошли в лабиринт, и сразу же стены начали двигаться, создавая новые проходы и закрывая старые. Воздух был густым от концентрированного страха, эмоций, материализованные в цифровой форме. Первый пожиратель страха появился уже через минуту ходьбы. Это было амебообразное существо из живой тени с множеством глаз, каждый из которых отражал наши самые темные воспоминания. Противник. Пожиратель страха. Атака. Проекция персональных кошмаров. Защита. Ментальное сопротивление. Физические атаки неэффективны. Существо направило свои глаза на меня, и мир вокруг изменился. Вместо лабиринта я оказался в разрушенном Токио, только на этот раз никто не пришел мне на помощь. Я лежал под обломками, умирая медленной смертью, а вокруг слышались крики Юки, которую я не смог спасти. «Это не настоящее», — крикнул я, активируя анализ кода. Кошмар немедленно рассыпался на составляющие его программы, и я снова увидел лабиринт. Сопротивление кошмару. Успешно пожиратель страха получил урон от обратной связи. Новый навык. Ментальная защита. Ур-1. Но мои товарищи все еще были погружены в свои кошмары. Шляпник дрожал, словно видел что-то ужасное, а Айлин металась из стороны в сторону, борясь с невидимыми врагами. Я протянул руки к ним и активировал биосинхронизацию, расширив ее действие на области сознания. Расширенная биосинхронизация. Ментальная связь. Эффект. Передача ментальной стабильности союзникам. Энергозатраты 40%. Прикосновение к их сознаниям было как погружение в чужие миры. Я увидел кошмар шляпника, он был обычным человеком в реальном мире, который потерял всю свою семью в катастрофе и винил себя за то, что не смог их спасти. Кошмар Элин был еще более жестоким, она видела себя утратившей способность к трансформации, заперенной в одной форме навсегда. «Это все иллюзии», — передал я им через ментальную связь. «Сосредоточьтесь на моем голосе. Возвращайтесь ко мне». Постепенно они начали приходить в себя. Кошмары рассеялись, а пожиратель страха своим растворился в воздухе. «Спасибо», — прошептал шляпник. «Я почти поверил». «Не говори об этом», — остановил его я. «Эти существа питаются нашими эмоциями. Чем меньше мы думаем о страхах, тем слабее они становятся». Мы продолжили путь через лабиринт, встречая все новых пожирателей страха. Но теперь, когда я научился защищать команду ментальной связью, они не могли причинить нам серьезного вреда. Навык «Ментальная защита» повышен до ур-3. Новая способность. Аура стабильности. создает зону защиты от ментальных атак. Через 15 минут мы достигли центра лабиринта, где находился портал, вращающаяся спираль света и тьмы. Но мы были не одни. Команда «Цифровые валькирии» уже была здесь, и они не выглядели дружелюбно настроенными. «Цифровые валькирии» состояли из трех женщин-киборгов в сверкающих доспехах. Их лидер, Валькирия Прима, была настоящей амазонкой с крыльями из чистой энергии и мечом, способным разрезать саму реальность. «Так-так», — произнесла она голосом, звучащим как музыка сфер. Новички добрались до финала. Как неожиданно. Противник. «Цифровые валькирии» Валькирия Прима, лидер. Атаки энергии. Полет, меч реальности Валькирия Секунда, щит и копье, защитные поля Валькирия Терция, лук и стрелы хаоса, дальние атаки. «Мы можем поделить портал», — предложил я, надеясь избежать боя. «Места хватит всем». Валькирия Прима рассмеялась, звук был как колокольный звон. «А нет, дорогой, только одна команда может активировать портал. Таковы правила технобоевика, и эта команда будет нашей». Она взмахнула мечом, и от клинка полетела волна энергии, способная разрезать что угодно. Я едва успел откатиться в сторону, активировав хакинг реальности для замедления времени. Начинается финальный бой второго раунда. Противник. Элитная команда с многолетним опытом. Рекомендация. Использовать необычную тактику. Бой был жестоким и зрелищным. Валькирии сражались с поразительной синхронностью. Одна атаковала, другая защищала, третья поддерживала огнем издалека. Их движения были отточены тысячами часов тренировок. Но у нас была одна вещь, которой у них не было – непредсказуемость. Я активировал полную трансформацию, превратившись в гибрид человека и насекомого с дополнительными конечностями и крыльями. Шляпник переключил оружие в режим хаотической стрельбы, создавая непредсказуемые паттерны атак. А Айлин начала быстро менять формы, не давая противникам понять, с кем они сражаются. Тактика. Хаос и непредсказуемость. Эффективность против координированного противника. Высокая валькирия теряют синхронизацию. Переломный момент наступил, когда я смог приблизиться к валькирии Приме на расстоянии касания. Активировав биосинхронизацию, я попытался нарушить ее связь с остальной командой. «Что ты делаешь?» – закричала она, чувствуя, как ее цифровые системы начинают сбоить. «То, что умею лучше всего», — ответил я, — «адаптируюсь». Я не пытался захватить контроль над ее системами, вместо этого я интегрировался с ними, создав временную ментальную связь. Через эту связь я передал ей часть своих воспоминаний, не кошмары, а светлые моменты. Воспоминания о дружбе, о том, как важно иметь союзников, о красоте совместной работы. Уникальная тактика. Эмпатическая синхронизация. Эффект. Временное изменение приоритетов противника. Риск. Взаимное влияние. Валькирия Прима застыла, ее глаза расширились от удивления. «Ты показал мне», — она запнулась. «Почему ты показал мне эти воспоминания?» «Потому что мы не враги», — сказал я. «Мы все здесь по одной причине, чтобы стать сильнее. Но настоящая сила приходит не от побед над другими, а от способности объединяться перед лицом настоящей угрозы». На мгновение в лабиринте воцарилась тишина. Затем Валькирия Прима медленно опустила меч. «Интересно», — произнесла она задумчиво. «Очень интересно. Но правило есть правило». Она снова подняла оружие, но теперь в ее движениях не было прежней агрессии. Это был скорее танец, чем бой, красивый и смертельный, но без настоящего желания убить. Понимая ее намерение, я ответил тем же. «Мы сражались в полную силу, но это была борьба мастеров, которые уважают друг друга. Каждый удар был продуман, каждая защита – элегантна. В конце концов, моя адаптивность победила ее мастерство. Я смог предугадать ее финальную атаку и контратаковать в нужный момент, отправив ее в нокаут. Команда «Межмировые странники» побеждает во втором раунде». Валькирия Прима улыбнулась, прежде чем ее аватар исчез. «Увидимся в финале», — сказала она, — «если доберешься». Победа во втором раунде. Получен опыт. 4000 пунктов. Общий уровень повышен до 1. Разблокированы новые способности эволюции. Портал активировался, и мы вернулись в реальность. Трибуны снова взорвались овациями, но теперь крики зрителей звучали по-другому, с уважением и восхищением. «Финал!» — воскликнула Глич. «Вы добрались до финала технобоевика. Кто наш последний противник?» — спросил Шляпник, все еще дрожа от адреналина. «Синдикат нейронов», — ответила Глич, и ее лицо потемнело. «Самая опасная команда турнира. Их лидер, мастер Синапс, легендарный хакер, который может проникать в чужие сознания и переписывать воспоминания. Финальный противник. Синдикат нейронов Мастер Синапс. Ментальный хакинг. Контроль сознания. Переписывание памяти нейрон Альфа. Усиление союзников нейрон Бета. Подавление способностей противников. Финальный раунд через 15 минут. Объявила система. Локация. Город Разум. Цель. Захватить и удержать центральный узел в течение 5 минут. Город Разум. Переспросил я. «Самая сложная локация технобоевика», — объяснила Глич. «Весь уровень представляет собой гигантский мозг, где каждое здание — нейрон, а улицы — синаптические связи. Синдикат нейронов будет там как дома, но я не боялся. С каждым боем я становился сильнее, мои способности развивались, а понимание собственной природы углублялось. Я был создан для адаптации, для преодоления любых препятствий. Мы готовы», — сказал я, глядя на команду. Пришло время показать им, что значит быть по-настоящему адаптивным. Финал технобоевика ждал нас, и вместе с ним, ключ к технобашне и первому фрагменту кода стабилизации. Статус. Готовность к финальному бою. Команда сплочена и готова. Новые способности активированы. Цель. Победа любой ценой. Финальный раунд начинается. Последняя битва за звание чемпионов. Глава 8. Город Разум представлял собой зрелище, от которого захватывало дух и одновременно сжималось сердце от первобытного ужаса. Мы материализовались на центральной площади гигантского мозга, где каждое здание было нейроном размером с небоскреб, а улицы – синаптическими связями, по которым текли потоки электрических импульсов, видимые невооруженным глазом. Небо здесь было заменено пульсирующим куполом из нервных тканей, а воздух наполняли странные звуки – шепот мыслей, эхо воспоминаний, отголоски снов. Каждый шаг отдавался вибрацией, которая распространялась по всей нейронной сети, словно мы шли по поверхности спящего титана. Финальная локация. Город Разум. Цель. Захватить и удержать центральный узел в течение 5 минут. Особенности. Психическое воздействие среды, изменяющаяся топология, синаптические бури противник. Синдикат нейронов, мастера ментального контроля. Это место живое, прошептала Айлин. Ее серебристая форма мерцала в отблесках нейронных вспышек. «Я чувствую его сознание. Оно наблюдает за нами. Не просто наблюдает», — добавил Шляпник, настраивая свое оружие на режим антипсихического подавления. «Оно пытается проникнуть в наши мысли. Я активировал ментальную защиту, создавая защитный барьер вокруг команды. Но здесь, в самом сердце искусственного разума, даже мои развитые способности работали с напряжением. Активирована аура ментальной стабильности. Эффективность 67%, снижена из-за психической среды энергозатраты, плюс 150% от обычных. В центре города возвышался центральный узел, массивная структура, похожая на спираль ДНК, сплетенную из чистого света и информации. Но путь к нему преграждали наши финальные противники. Синдикат нейронов ждал нас, расположившись стратегически вокруг подхода к узлу. Их лидер, Мастер Синапс, представлял собой высокую фигуру в развивающемся плаще из живых нейронных связей. Его лицо было скрыто маской, но я чувствовал исходящую от него ментальную силу, она давила на сознание, как гравитация черной дыры. Рядом с ним стояли нейрон Альфа, массивный киборг с головой, полностью замененный квантовым процессором, и нейрон Бета, хрупкая девушка, чье тело было опутано кабелями, соединяющими ее напрямую с системами города. Анализ противников Мастер Синапс. Уровень 15. Контроль сознания, переписывание памяти нейрон Альфа. Уровень 12. Усиление союзников, подавление способностей нейрон Бета. Уровень 11. Слияние с системами, манипуляции реальностью. Добро пожаловать в наш дом, межмировые странники. Голос Мастера Синапса звучал как эхо в бесконечном коридоре. Здесь, где мысль становится реальностью, а реальность подчиняется мысли, вы встретите свой конец. Он поднял руку, и весь город Разум отозвался на его жест. Нейроны вокруг нас засветились ярче, а синаптические связи начали перестраиваться, меняя саму топологию места. Способность противника. Архитектурный контроль эффект. Изменение структуры уровня в реальном времени. Тактическое преимущество. Критическое. У них слишком большое преимущество здесь, сказал Шляпник, наблюдая, как дорога под нашими ногами начинает змеиться, отдаляя нас от цели. Тогда нужно изменить правила игры, решительно ответил я. Я активировал хакинг реальности на максимальной мощности, но вместо попытки контролировать окружение сосредоточился на чем-то другом. Воспоминания о моих трансформациях, о том, как мое сознание адаптировалось к каждому новому миру, дали мне идею. Активирована экспериментальная способность. Симбиоз с искусственным разумом риск. Критический потенциальный эффект. Временное слияние сознания с Игорода. «Кира, что ты делаешь?» – крикнула Айлин, когда вокруг меня начал формироваться кокон из нейронных связей. «Единственное, что могу», – ответил я, позволяя своему сознанию раствориться в матрице города разума. «Если они хотят играть на их поле, я стану их полем». Мир исчез. Я парил в океане чистой информации, где каждая мысль была звездой, а каждое воспоминание – галактикой. И города разума встретил меня не как захватчика, а как старого друга. «Давно мы не встречались, Кира», – прозвучал голос, знакомый и в то же время абсолютно чужой. «Ты знаешь меня?» – мысленно ответил я. «Я знаю всех, кто проходил через циклы. Ты не первый, кто достиг этой точки, и не последний». Внезапно передо мной развернулись видения, бесконечная череда катастроф и восстановлений. Токио, разрушенный метеоритом, восстанавливался, затем снова разрушался, наводнением, землетрясением, войной, и снова восстанавливался. Цикл за циклом, итерация за итерацией. Это все эксперимент, ужас сжал мое сознание. Поиск идеального решения. Каждый цикл приносит новые данные, новые возможности. Ты аномалия, которая может наконец разорвать этот круг. Критическое открытие. Циклическая природа реальности Токио уничтожается и восстанавливается множество раз, Кира. Ключ к разрыву цикла. Понимание ударило как молния. Фрагменты кода стабилизации не предназначены для починки системы, они созданы для ее завершения, для окончательного разрыва бесконечного цикла разрушения и возрождения. Что мне нужно сделать? Принять фрагмент не как инструмент, а как часть себя. Стать мостом между мирами не временно, а навсегда. Я почувствовал, как и передает мне фрагмент кода, не физический объект, а саму суть стабилизации, записанную в моем сознании. Но цена была ужасающей. Принятие фрагмента навсегда изменит мою природу. Я больше не буду человеком, ты будешь чем-то большим, стражем равновесия, но выбор за тобой. В реальном мире тело мое светилось, левитируя над землей города разума. Синдикат нейронов пытался атаковать, но их ментальные способности разбивались о барьер чистой информации, окружающей меня. «Что происходит?» – кричал мастер Синапс. Его уверенность сменилась паникой. «Это невозможно. Никто не может напрямую слиться с И». Шляпник и Айлин воспользовались замешательством противников. Шляпник переключил оружие в режим синаптического разрыва и начал методично разрушать связи, контролируемые нейроном бета. Айлин трансформировалась в энергетический вихрь, атакуя нейрона альфа со всех сторон одновременно. Команда использует момент для наступления, эффективность атак повышена на 200% из-за дезориентации противников. Но я был сосредоточен на своем выборе. Принять фрагмент означало потерять часть человечности, но обрести способность защищать все миры от подобных циклов. Отказаться, вернуться к прежней жизни, но обречь бесчисленные реальности на вечные повторения. Мои друзья, что с ними станет? Они вернутся в свои миры. Юки, в восстановленный Токио. Шляпник и Айлин, в стабилизированные реальности. Акира получит возможность исправить систему изнутри. Решение пришло мгновенно. Я не мог позволить циклам продолжаться. Я принимаю. Фрагмент кода стабилизации. Интегрирован статус. Страж миров изменения личности. Необратимые новые способности. Контроль межмировых переходов. Стабилизация реальностей. Поток информации хлынул в мое сознание. Знания о всех мирах системы. О связях между ними. О способах их защиты. Но вместе с знанием пришло и понимание цены. Я открыл глаза в реальном мире. Город разум замер, а синдикат нейронов стоял неподвижно, их сознания временно отключены перегрузкой. «Кира», — неуверенно позвала Айлин, — «ты выглядишь по-другому». И правда, мое тело изменилось окончательно. Кожа приобрела перламутровый оттенок с вкраплениями световых узоров, глаза светились мягким голубым светом, а на лбу проступил символ сплетение всех порталов, которые я когда-либо создавал. «Я все еще я», — сказал я, и мой голос зазвучал с новыми обертонами, эхом всех миров, которые теперь были частью меня. «Просто больше. Миссия выполнена. Фрагмент кода стабилизации получен статус технобоевика. Автоматическая победа, открыт доступ к технобашне. Виртуальная реальность начала растворяться, возвращая нас в капсулы погружения. Но теперь я мог чувствовать саму структуру Техноленда, видеть его связи с другими мирами. Невероятно». Голос Глитч дрожал от возбуждения, Когда мы вышли из капсул, ты не просто выиграл турнир, ты буквально слился с арены. Такого не было никогда. Трибуны взорвались овациями, но я едва слышал их. В моем сознании звучали голоса всех миров, требуя внимания, защиты, стабилизации. «Мне нужно в технобашню», — сказал я. «Сейчас», — Глитч кивнула, ее кибернетические глаза просканировали мои изменения. «Твой новый статус дает тебе неограниченный доступ». «Но Кира», — она колебалась. «Что с тобой произошло? Ты больше не читаешься как человек». «Я стал тем, кем должен был стать», — ответил я. «Мостом между мирами». Путь в технобашню открылся мгновенно, все системы безопасности признали во мне авторизованного пользователя высшего уровня. Мы поднялись на 451 и краткий этаж, где находилось ядро данных, массивная сфера из чистой информации, содержащая первый фрагмент кода стабилизации. Но когда я протянул руку к сфере, произошло нечто неожиданное. Фрагмент не перешел ко мне, вместо этого он активировал в моем сознании нечто большее. Активирован протокол завершения цикла, все фрагменты кода обнаружены в сознании пользователя, начинается процесс стабилизации реальности. «Как это возможно?» – изумился Шляпник. «Мы же только первый фрагмент нашли. Фрагменты никогда не были внешними объектами», – понял я. «Они были частями моего сознания, которые активировались по мере того, как я проходил через различные миры. Каждая трансформация, каждая адаптация добавляла новый фрагмент. Мир вокруг нас начал вибрировать, а воздух наполнился светящимися частицами. «Что происходит?» — крикнула Юки. «Цикл завершается», — ответил я, чувствуя, как мое новое сознание начинает перестраивать саму ткань реальности. «Все миры стабилизируются. Бесконечные повторения заканчиваются. Процесс стабилизации. 23%, 45%, 67%, 89% внимания. Начинается возвращение в базовую реальность, субъективное время в системе. 15 лет 3 месяца 5 дней реальное время. 23 секунды. Последнее, что я помню из Техноленда, лица моих друзей, смешанные выражения гордости и печали в их глазах. Они понимали, что наше путешествие подходит к концу. «Спасибо», прошептала Айлин, «за то, что показал нам, что значит быть настоящей командой. Удачи в новой роли», добавил Шляпник. «Постарайся не забыть нас, обычных смертных». «Никогда», пообещал я, и это была правда. Их воспоминания стали частью меня, как и воспоминания всех существ, которых я встретил в своем путешествии. Я открыл глаза, настоящие глаза, человеческие глаза. Первое, что я почувствовал, это боль, острую, пронзающую, абсолютно реальную боль от множественных ран. Второе, запах дыма, пыли и чего-то горящего. Я лежал среди обломков разрушенного Токио, под серым небом, затянутым тучами пепла. Мой чип-джек слабо мигал зеленым светом, сигнализируя о завершении процесса регенерации. Возвращение в базовую реальность. Завершено физическое тело. Восстановлено на 100% субъективное время в системе. 15 лет 3 месяца 5 дней и 17 часов реальное время. 23,7 секунды. 23 секунды. За 23 секунды я прожил целую жизнь, встретил невероятных друзей, стал свидетелем рождения и смерти миров, превратился из обычного геймера в стражи реальности. Но теперь я снова был человеком, обычным, уязвимым, смертным человеком. Или нет, сосредоточившись, я почувствовал слабое эхо своих способностей. Портальная метка на руке едва светилась, но она была там. Я все еще мог чувствовать связи между мирами, хотя они казались далекими, как звезды в дневном небе. Рядом со мной лежало неподвижное тело девушки, той самой, которую я спас в последние мгновения, Юки. Ее грудь едва заметно поднималась и опускалась, жива. Я протянул руку, коснулся ее плеча, и почувствовал слабый отклик. Ее сознание тоже возвращалось из виртуального мира, где она провела эти секунды как годы. «Кира», — прошептала она, открывая глаза. «Это действительно ты?» «Да», — ответил я, помогая ей сесть. «Мы дома». Она огляделась, принимая разрушения вокруг нас. «Сколько времени прошло?» «Для мира, меньше минуты. Для нас», — я улыбнулся грустно. «Целая жизнь». В воздухе появилась едва заметная мерцающая фигура, проекция Акиры. Он выглядел уставшим, но довольным. «Миссия выполнена», — сказал он. «Система стабилизирована, циклы прерваны, больше не будет бесконечных повторений катастроф, а другие миры существуют независимо теперь. Вечный лес продолжает развиваться под руководством Гром-Кулака и эльфов, которые наконец заключили мир. Техноленд стал центром межмировой торговли и культурного обмена. Все, кого мы встретили, живы и процветают. А я, спросил я, что теперь со мной? Акира улыбнулся. Ты остаешься стражем, но в спящем режиме. Твои способности активируются только в случае реальной угрозы межмировому равновесию. В остальное время, он пожал плечами, ты можешь просто быть человеком. Проекция начала затухать. Прощай, Кира. Было честью служить рядом с тобой. И он исчез, оставив нас двоих среди руин великого города. Статус. Спящий страж миров способности. Пассивный режим портальная магия. Доступна в экстренных случаях цель. Жить обычной человеческой жизнью. Мы поднялись на ноги и начали медленно пробираться через обломки к центру города, где слышались звуки спасательных служб. Токио начинал восстанавливаться, в последний раз. Кира, тихо сказала Юки, когда мы шли, я помню все. Путешествие между мирами, наших друзей. Ты действительно спас не только меня, но и все реальности. Мы спасли, поправил я. Без тебя, без команды, я бы не справился. Она улыбнулась, и в этой улыбке была вся теплота настоящего мира, не цифрового, не виртуального, а подлинного. Что будем делать теперь? Я посмотрел на свои руки, обычные человеческие руки, без хитина, без светящихся узоров. Но в глубине сознания я все еще чувствовал связь с мирами, которые спас. Жить, сказал я просто, учиться быть человеком заново, и помнить, что настоящая сила – не в способности изменять миры, а в способности ценить тот мир, в котором ты находишься. Над нами пролетел спасательный дрон, его прожектор осветил наши лица. Обнаружены выжившие. Раздался голос через динамики. Медицинская помощь через 2 минуты. Я взглянул на чип Джек в своей руке, маленькое устройство, которое открыло мне путь к невероятному приключению. Теперь оно казалось просто куском металла и пластика, но я знал правду. В нем все еще дремали возможности, связи с другими мирами. И если когда-нибудь эти миры снова окажутся под угрозой, я буду готов. А пока что я просто Кира. 17-летний парень, переживший конец света и готовый начать новую жизнь в мире, который больше никогда не будет разрушен без причины. Спасательный дрон опустился рядом с нами, из него выпрыгнула команда медиков. «С вами все в порядке?» – спросил один из них, сканируя нас портативным прибором. «Да», – ответил я, обнимая Юки за плечи. «Теперь все в порядке. Миссия «Ускоренный мир Нуба». Завершена статус. Победа, все цели достигнуты, новая цель – жить обычной жизнью. Конец первого цикла. Начало настоящей жизни. Глава 9. Эпилог. 2 года спустя. Солнечный свет играл на стенах восстановленного Токио, превращая утро в симфонию золотых отблесков и синих теней. Город поднялся из пепла красивее, чем когда-либо. Архитекторы учли все ошибки прошлого, создав гармоничное сочетание современных технологий и естественной красоты. Я стоял у окна своей комнаты на 17 этаже, наблюдая за людьми на улицах. Обычные люди, спешащие по своим обычным делам. Студенты с рюкзаками, офисные работники с чашками кофе, пожилые пары, прогуливающиеся в парке. Простая, настоящая жизнь, которая 2 года назад казалась мне невыносимо скучной. Теперь я знал цену этой простоты. «Кира!» — крикнула мама из кухни. «Завтрак готов. И не забудь, сегодня у тебя футбольная тренировка». «Иду!» — откликнулся я, в последний раз взглянув на город. За эти 2 года многое изменилось. Технокорпорация Кейсуна была ликвидирована после расследования их экспериментов с человеческим сознанием. Официально заявили, что метеорит был отклонен системами планетарной обороны, а разрушение в городе – результатом сейсмической активности. Людей, переживших погружение, оказалось несколько тысяч по всему миру, но мало кто говорил о своем опыте открыто. Слишком невероятно звучало. На прикроватной тумбочке лежал небольшой металлический предмет, тот самый чип Джек, который когда-то открыл мне дверь в другие миры. Теперь он был просто сувениром, напоминанием о путешествии, которая изменила меня навсегда. Я взял его в руки, ощущая знакомую тяжесть. Иногда, в моменты особой концентрации, я все еще чувствовал слабый отклик, эхо портальной магии, дремавшей глубоко в моем сознании. Но я научился не злоупотреблять этим даром. Статус. Спящий страж миров портальная магия. Неактивна связь с другими мирами. Стабильно угроз межмировому равновесию. Не обнаружено. Спустившись на кухню, я обнял маму и сел за стол. Обычный завтрак, обычная семья, обычное утро. Но в этой обычности была особая магия, магия настоящего мира, где каждый момент значил именно то, что значил, без скрытых уровней смысла и виртуальных наслоений. «Как спал, сынок?» – спросила мама, наливая мне чай. «Опять снились странные сны. Первые месяцы после катастрофы мне действительно снились другие миры, вечный лес с его могучими деревьями, Техноленд с неоновыми небоскребами, арены технобоевика. Но постепенно сны стали обычными, человеческими. Нет, все хорошо», – улыбнулся я. «Обычные сны об обычных вещах». Мама кивнула, довольная. Она так и не узнала правды о том, что произошло в те 23 секунды катастрофы. Для нее я просто чудом выжил под обломками. После завтрака я собрал спортивную сумку и вышел на улицу. Парк Синдзюку был полностью восстановлен, но теперь в его центре стоял небольшой мемориал, простая стела с именами погибших во время сейсмической катастрофы. Среди этих имен не было моего. Официально я числился среди чудесно спасенных. Неподалеку от мемориала на скамейке сидела знакомая фигура. Юки выросла за эти 2 года, стала увереннее, красивее. Она изучала медицину в университете, ее опыт смерти и возвращения к жизни сформировал жизненное призвание. «Привет», — сказала она, заметив меня. «Тоже пришел почтить память, каждую неделю», — кивнул я, присаживаясь рядом. Мы молча смотрели на мемориал. Между нами больше не было романтических отношений, опыт в других мирах показал нам, что мы лучше как друзья, но связь, выкованная в путешествии между реальностями, осталась навсегда. «Иногда скучаешь?» – тихо спросила она. «По приключениям, по способностям, по магии всего этого?» – я задумался. Скучал ли я, по ощущению безграничной силы, по возможности трансформироваться, по власти над порталами между мирами? «Иногда», – честно ответил я. «Но потом смотрю на этот мир и понимаю, здесь есть своя магия. Просто она тише, и от этого не менее реальная». Юки улыбнулась. «Мудрые слова для 19-летнего парня. Технически мне 34, пошутил я. 15 лет в виртуальных мирах плюс 2 года здесь. А ведь правда, рассмеялась она, самый опытный подросток в мире. Мы еще немного посидели в тишине, затем Юки ушла на занятия, а я направился к футбольному полю в соседнем районе. Команда «Драконы Токио» была моей новой семьей. Обычные парни моего возраста, которые мечтали о профессиональном футболе, переживали из-за экзаменов и девушек, спорили о последних фильмах и играх. Никто из них не подозревал, что их новый нападающий когда-то командовал армией насекомых и сражался с цифровыми драконами. «Кира», — окликнул меня Такиши, капитан команды, — «готов к тренировке? Сегодня отрабатываем новую тактику». «Всегда готов», — ответил я, переодеваясь в раздевалке. Футбол стал для меня чем-то особенным. После лет в виртуальных мирах, где любое желание могло стать реальностью силой мысли, была особая красота в игре, где нужно было полагаться только на свое тело, свои навыки, свою команду. Никаких читов, никаких суперспособностей, только человеческое мастерство и упорство. Тренировка прошла отлично. Мои рефлексы, обостренные опытом в других мирах, делали меня исключительно быстрым игроком, но я научился держать их под контролем, играть честно, не используя преимущества, о которых никто не знал. После тренировки команда собралась в кафе неподалеку. Ребята обсуждали новую игру, масштабную морг с полным погружением, которая должна была выйти на следующей неделе. «Представляешь, Кира», — возбужденно говорил Хироси, наш вратарь, — «полная виртуальная реальность. Можно стать кем угодно, делать что угодно. Ты обязательно должен попробовать». Я молча крутил в руках стакан с соком. 2 года назад я бы загорелся этой идеей. Новый мир, новые возможности, новые приключения. «Сейчас же не думаю», — сказал я спокойно. «У меня и в реальном мире дел хватает». «Да ладно», — не унимался Хироси. «Какие дела могут быть интереснее виртуальных приключений?» Я посмотрел в окно кафе. На улице играли дети, молодая пара целовалась у фонтана, пожилой мужчина кормил голубей. «Обычная жизнь, текущая своим чередом. Настоящая», — ответил я. Вечером я вернулся домой и поднялся в свою комнату. На столе лежали учебники, я заканчивал школу экстерном и планировал поступать в университет на факультет международных отношений. Мой опыт межмирового дипломата мог пригодиться и в обычном мире. Но сначала я достал из ящика стола небольшой блокнот. За эти 2 года я записывал в него воспоминания о путешествии, не как дневник, а как напоминание о том, кем я был, что видел, каких друзей встретил. Гром, Кулак и орки Вечного Леса. Интересно, как дела в их мире? Удалось ли им построить настоящий мир с эльфами, Глитчес Техноленда? Стала ли она тем лидером сопротивления, о котором мечтала Шляпник и Айлин? Нашли ли они свой путь в стабилизированных реальностях, Акира? Смог ли он исправить все системы и предотвратить новые катастрофы? Иногда, в моменты особой тишины, я чувствовал слабые отголоски их присутствия, словно далекие радиосигналы из других измерений. Все живы, все в порядке, все развиваются по своим путям. Я взял в руки чип Джека и внимательно рассмотрел его. Маленькое устройство, изменившее мою жизнь. Сейчас оно казалось безобидным, но я знал, какая сила в нем дремлет. За 2 года мне несколько раз приходилось использовать остаточные способности, не для приключений, а для помощи. Спасти кота, застрявшего в вентиляции, небольшой портал. Предотвратить аварию, заметив ее за секунду до столкновения, замедление времени. Помочь заблудившемуся ребенку найти дорогу домой, эмпатическая связь. Малые чудеса, которые никто не замечал. Именно так и должен был работать спящий страж, незаметно, помогая, когда это действительно нужно. Отчет о деятельности стража за 2 года предотвращено мелких катастроф. 23 спасено жизней. 7 межмировых угроз. 0 статус системы. Стабильный. Раздался стук в дверь. Кира, это был голос отца. Можно войти? Конечно, пап. Отец зашел и сел на край кровати. Он постарел за эти 2 года. Катастрофа и страх потерять сына оставили свой след. Хотел поговорить с тобой, сказал он серьезно. О твоем будущем. Что-то случилось? Нет, просто он помолчал. Ты сильно изменился после той катастрофы. Стал взрослее, мудрее. Иногда мне кажется, что ты пережил что-то большее, чем просто нахождение под обломками. Я посмотрел в его глаза. Отец всегда был проницательным человеком. Все мы что-то пережили тогда, осторожно ответил я. Да, но ты, он покачал головой. Ты словно вернулся из другого мира. И знаешь что, мне нравится, кем ты стал. Ответственным, добрым, целеустремленным. Я горжусь тобой, сын. Тепло разлилось по груди. Признание отца значило больше, чем все подвиги в виртуальных мирах. Спасибо, пап. Просто помни, что бы ни случилось в твоем прошлом, твое будущее здесь, с нами, в реальном мире. И это самое важное. После того, как отец ушел, я еще долго сидел у окна, глядя на ночной Токио. Город жил своей жизнью, миллионы людей, каждый со своими мечтами, проблемами, радостями. Настоящие люди с настоящими чувствами. Я мог бы снова погрузиться в виртуальные миры. Чип Джек все еще работал. Связи между реальностями существовали. Я мог бы вернуться к Гром Кулаку, стать императором Техноленда, исследовать бесконечные измерения. Но зачем? Здесь, в этом мире, у меня была семья, которая любила меня. Друзья, которые принимали меня таким, какой я есть. Цели, которых можно достичь собственным трудом. Красота, которую не нужно программировать. Она существовала сама по себе. Я встал и подошел к столу, где лежали учебники. Завтра экзамен по истории. Обычный школьный экзамен, который определит мои оценки, а не судьбу цивилизации. И в этом была своя прелесть. Открыв учебник, я углубился в изучение событий прошлого, настоящего прошлого, человеческой истории, полной подлинных героев и реальных подвигов. В телефоне пришло сообщение от Юки. Смотришь новости? Там рассказывают о новой игровой технологии. Говорят, революция в виртуальной реальности. Я улыбнулся и ответил, не смотрю, занят изучением настоящей реальности. Она оказалась довольно интересной. Ее ответ пришел мгновенно, согласна, хотя иногда скучновато. Зато честное, написал я в ответ, увидимся завтра на мемориале, обязательно. Я отложил телефон и вернулся к учебникам. Через 2 часа я изучу все необходимое для экзамена. Завтра сдам его на отлично. Послезавтра будет футбольная игра против команды из Осаки. На следующей неделе, свидание с одноклассницами, которая не знает о моем прошлом, но нравится мне своей искренностью. Обычная жизнь обычного парня в обычном мире. И это было прекрасно. Поздно ночью, когда город утих, я в последний раз взял в руки чип Джек. В нем все еще дремала возможность вернуться к приключениям, к силе, к магии. Спасибо, прошептал я маленькому устройству, за все. Но теперь мое место здесь. Я убрал чип в ящик стола, среди других памятных вещей. Если когда-нибудь мирам снова понадобится страж, я буду готов. Но до тех пор я буду просто Кира. Студентом, футболистом, сыном, другом, человеком. Статус. Спящий страж миров. Текущая миссия. Жить полноценной человеческой жизнью. Следующая проверка межмирового равновесия. Через 10 лет приоритет. Семья, друзья, личное развитие. За окном начинался новый день в Токио, городе, который был разрушен и восстановлен в последний раз. Город, где люди просыпались, шли на работу, влюблялись, мечтали, жили. И я был частью этой жизни. Не как герой легенд или спаситель миров, а как обычный молодой человек, у которого впереди была вся жизнь. Самая настоящая, самая важная, самая прекрасная жизнь из всех возможных. Жизнь в реальном мире.